Глава 13. Разъезд. Ночевать пришлось в лесу, выстроив шалаши, разведя костер до поужинов кипяточком, заварившим листья малины, земляники, пару горстей переспевших ягод и пучок душистых трав. Такой вот партизанский чай. А с утра двинулись к дороге. Полчаса бодрой ходьбы, и вот она, трасса. Бодрые бойцы подрубили большую сосну, что росла у самой обочины, и стали ждать, распределившись по обе стороны дороги. В первые часы после рассвета шоссе пустовало, а потом сплошным потоком двинулись колонны немецкой техники. Танки, бронетранспортеры, грузовики, полевые кухни, масса подвод, запряженных уныло кивавшими лошадками. Тормозить большую колонну означало бы бессмысленно сгинуть. А поодиночке машины почти не ездили. Однако повезло. Часа за два до полудня показались две машины. Впереди ехал Ганамак, за ним погромыхивал бортами трехтонная Татра. «Давай!» – махнул рукой Судоплатов. Несколько ударов топором, и сосна, затрещав, пошла клониться, да и рухнула, встряхивая ветвями, перегораживая дорогу. Броневик резко затормозил. Водитель Татры едва не врезался ему в задок, пришлось сворачивать на обочину. Снайперы быстро отработали по водителям, заодно пристрелили какого-то мелкого чина, восседавшего в люке Ганамага. Пулеметчики схватили за свои МГ, даже успели выпустить пару очередей, но на больше их не хватило. Жизнь кончилась. В кузове Татры обнаружился насмерть перепуганный фриц, возлежавший на тюках стиранного белья. «Гитлер капут!» – заблеял он мигом, но злым партизанам некогда было возиться с пленным, и война для немца завершилась в кювете. Трое зольдатиков в Ганамаге попытались оказать сопротивление, однако длилось это недолго. «Тропы в лес», — командовал Судоплатов. «Сосну с дороги». Зацепив ствол дерева веревкой, бойцы прицепили ее к Татре, и грузовик сволок сосну за обочину, освобождая путь. «По машинам!» — крикнул Павел, оттирая ветошью кровь на сиденье. Команда была подана очень вовремя. За поворотом уже гудела подъезжавшая колонна. Ганамак с Татрой резво покатили на восток. Солнце вышло в зенит, когда машины проехали Ружаны и приблизились к железной дороге, что шла к Бресту и Барановичам. Движения никакого, тишина зловещая, и только с запада доносится глухое грохотание. Завтра или послезавтра немцы выдвинутся на этот рубеж и направятся дальше, на Минск. В той жизни столицы Белоруссии фашисты заняли 28 или 29 июня. «Блицкриг!» «Притормози-ка», — сказал Судоплатов. Володя послушно выжал педаль и съехал к обочине. «Посмотри, вон, видишь?» «Вижу», — удивился шофер. «Поезд? Надо глянуть. Проедешь?» «А чего ж, вон сразу за переездом вроде как дорога. Давай». Будка на переезде пустовала. Шлагбаумы задирали вверх тощие полосатые шеи. Состав выглядел целым, хоть паровоз и не дымил. 5 или 6 замурзанных цистерн с бензином и соляркой, несколько товарных вагонов и платформы, 4 новеньких Т-34, кое-как укрытые брезентом. 7 или 8 85-миллиметровых зенитных орудий образца 39 года. Десяток Захаров, трехтонок, ЗИС-5В. В конце состава болталось десяток пустых платформ. «Мить», — позвал Судоплатов, высовываясь из окна. «А, глянь, что в вагонах». «Понял». «А мы к паровозу». «Ага». Возле черного локомотива обнаружилась вся бригада машинистов. Двое резко вскочили с травы, где восседали, а третий почесал было к лесу, но, остановленный криком старшего, неохотно вернулся. «Не пугайтесь», — улыбнулся Павел, вылезая из Ганамага. «Свои». «А почему?» — затянул седой усатый машинист черной тужурки и мятой фуражки, зыркая на чужую форму и оружие. «Так надо», — строго сказал Судоплатов. Эти слова подействовали как заклинание. Паровозная бригада сразу успокоилась. «Куда направлялись?» «В Брест». «Туда», — кивнул Седой. «Только уж больно много военных мимо прошли, и все в обратную сторону. Немцы заняли Брест, он у них уже в тылу. Одна Брестская крепость еще сопротивляется. Не сегодня, завтра фашисты будут здесь». «Я ж говорил», — громко сказал молодой кочегар, шмыгнув носом. «В Барановичи надо». «Погодь», — строго одернул его Седой и обратился к Павлу. «Что скажете, товарищ командир? А вы военную тайну хранить умеете? А то! Тогда сделаем так. Грузим наши машины на пустые платформы и отправляемся. Танки, пушки и цистерны «Мить, чё там?» «Снаряды», — выдохнул подбежавший Медведев. «К зениткам и танкам». «Значит, танки, пушки, цистерны с горючим и боеприпасы мы отцепляем на одной станции, о существовании которой вы обещаете забыть. А сами следуете в Минск и передадите мое донесение в штаб округа. Но даже там молчите о том, где разгружались. Это строго обязательно, понятно?» «А то», — облегченно сказал Седой, — «сделаем все как надо». «Тогда за дело. Разводите пары и двигаемся вперед. Ищем место, откуда легче заехать нашим транспортным средством». «А тут километрах в двух погрузочная площадка имеется», — сказал молодой. «Точно», — поддержал его Седой. «Вперед!» Трофейный транспорт двинулся вдоль путей. Дорога была та еще. Пару раз приходилось ехать по крутому склону, но немецкая техника одолела русские невзгоды. Станция с дощатым перроном и будкой путейца показалась неожиданно. От нее в лес уводила набитая тропа. Видать, поблизости ховалась деревушка или поселок. В скорости, пыхая паром, подошел состав. Притормозил. И пустые платформы оказались точно против погрузочной площадки. Заехать по ней было делом непростым. Но шоферы справились. И состав двинулся вперед. Долго ехать не пришлось. Вскоре показались приметные сосны. И вот они, забытые пути. Стрелочный перевод здорово заржавел. Но все же сработал. И паровоз медленно, пыхая паром и дымом, свернул с привычной колеи и утянул состав в лес. Отцепить нужные вагоны, платформы и цистерны. Перецепить ненужные. Вся эта маята заняла время до самого вечера. Паровоз убыл, когда начало темнеть. Отправив с машинистами донесение, Судоплатов малость успокоился. Еще битый час ушел на то, чтобы прикопать на съезде полосатые столбы, изображая тупик. Мол, ход закрыт, и никаких путей дальше нет и не было. О чем вы? Весь разъезд был забит платформами. Товарняк с боеприпасами отогнали в тупик. «Зенитки-то мы выкатим», — рассуждал Медведев, уперев руки в боки. «И трехтонки спустим, бревна выдержат. А танки? Придется землю нагребать», — решил Судоплатов. «На слой земли, слой бревен, опять земля, опять бревна. Только так». «Мороки будет», — затянул Муха. «Мороки», — фыркнул Володя. «Зато танки». «Ну да, вообще-то». Павел оглянулся, ночь скоро, и решил Татру послать на гору, чтобы помощников побольше, да и поесть не мешало бы. Уезжать всем и сразу не хотелось, уж больно много подарков привалило, надо было это богатство распределить. Скажем, парочка другая зениток неплохо прикроет саму базу от нежелательных гостей с неба. А танки... Его размышления были прерваны грубым голосом, скомандовавшим по-немецки, с ужасающим акцентом. «Waffenhingeln, er gibt dich, bei Fluchtversuch wird geschossen». «Это кто там такой шибкограмотный?» — заорал Муха, живенько укрывшись в кузове Ганамага. В ответ ударила очередь из ручника. Тот же сиплый голос, что недавно коверкал язык Гёте, заорал уже по-русски. «Прекратить огонь!» «Мальцев, ты что ли?» — прокричал Иволгин, залегший за бревнами рядом с Судоплатовым. После минутного замешательства сиплый крикнул. «Витька? Они тебя в плен взяли?» «Ты что, совсем дурак? Это же наши». «Ага, в немецкой форме. Продался гад». «Ну ты дурачина». Сухо выпалил наган. Пуля, посланная вверх, состригла ветку с дерева. «Знакомый?» — Судоплатов повернул голову к Иволгину. «Да Репин это с соседней заставы. Упертый сволочь». «Лейтенант?» «Капитан». «Капитан Репин», — говорит майор госбезопасности Судоплатов. «Выходите и представьтесь, как положено, иначе я буду вынужден отдать приказ об уничтожении вашей группы, мешающей выполнению особого задания». «Ага, сейчас». В стане врага послышалась возня, гулко выстрелила винтовка, а чуть позже донесся срывающийся голос Шатова. «Товарищ майор, повязали мы этого горластого, куда его?» «Сколько их там?» «17 человек». «18», — просипел Репнин. «А ты уже не в счет». Медведев с Королевым включили трофейные фонарики. В их свете предстал пограничник в грязной и рваной форме, без фуражки, с обмотанной грязным бинтом головой. Оглядев его, Павел спокойно сказал: «Это замечательно, что вы не прячетесь в лесу, как трусы и дезертиры, а ведете войну с врагом. Вот только не надо путать чужих со своими. Вас что, не учили вести разведку? Разве тут звучала немецкая речь? Кто-нибудь хоть раз крикнул «Хайль Гитлер»?» «Что же вы так-то?» Репнин засопел. «Мы увидели немцев», — пробубнил он. «Смотрим, а ганцы целый состав уперли. Ну и решили прояснить, кто в доме хозяин». Судоплатов вздохнул. Капитан Репнин устало сказал им: «Скоро мы окажемся в тылу врага. А под немцами щеголять в советской форме будет только дурачок. Вы находитесь на секретной базе НКВД. И я не знаю, стоит ли вас отпускать». Капитан скинул голову, скривясь от боли. «Мы не предатели», — просипел он. «Верю. Стройте свой отряд. У нас двое лежачих. Будут лежать по стойке смирно. Отряд, стройся». К удивлению Павла, перед ним стояло всего четверо погранцов. Остальные были в комбинезонах танкистов или техников с аэродрома. «Танкисты, что ли?» «Так точно, товарищ майор». «Замечательно». Судоплатов подошел ближе. Трое крепких парней, белобрысых и похожих, сразу подтянулись. «Родня?» — поинтересовался Павел. «Так точно», — оскаблился тот, что стоял посередине. «Братья мы. Кричевцовы — наша фамилия. Я Минай, а это Елисей и Константин». «Ага, Т-34 знаете?» «А то». «Замечательно. Вот что, бойцы. Наш отряд создан для борьбы с немцами в тылу врага. Танкисты нам пригодились бы. Спрашиваю всех. Согласны служить в отряде ОСНАЗа?» «Так точно!» — в разнобой гаркнул отряд. «Служат у нас добровольцы. Люди проверенные и перепроверенные. И вам я тоже под честное слово верить не буду. До утра побудете здесь, на нашей станции. Запрем вас вон в том складе. Раненым поможем, всех накормим. Карасев, распорядись. Ты же у нас командир». «Слушаюсь, товарищ майор». Вышедшие из леса бойцы отряда «Олимп» живо смешались с товарищами, вернувшимися из рейда. «Данила, привет!» – пропищала Ася. Улыбаясь, Судоплатов поднялся на бревенчатый перрон и глянул в сторону запада. Оттуда неумолимо перла чудовищная, злобная, опасная сила. «Ничего», — усмехнулся Павел. «Сила действия равна силе противодействия». Сводка Совинформбюро от 28 июня 1941 года. В течение 28 июня наши войска, отходящие на новые позиции, вели упорные арьегардные бои, нанося противнику большое поражение. В боях на Шауляйском направлении наши войска захватили много пленных, значительное количество которых оказалось в состоянии опьянения. На Минском направлении войска Красной Армии продолжают успешную борьбу с танками противника, противодействуя их продвижению на восток. По уточненным данным, в боях 27 июня на этом направлении уничтожено до 300 танков 39-го танкового корпуса противника. На Луцком направлении в течение дня развернулось крупное танковое сражение, в котором участвует до 4000 танков с обеих сторон. Танковое сражение продолжается.